дом казака. Dead Dolls, Томас Лоуэлл, 1903-1949, английский драматург и поэт. Но Эмброу, спрашивал себя Эмброу, что с ним? Что с ним, запоздавшим родившимся в эпоху, которая сделала из него тип персонаж для фарс, который вместе с тёщами и копчеными селёдками стал вкладом столетия в национальную кунсткамеру комического, сродни тем мальчикам-хористам, что хихикают под фонарями Шабсбери-Авеню. А Ганс, наконец-то обещавший покой после столь долгого паломничества, Ганс, такой простой и отзывчивый, словно молодой крепыш, терьер, Ганс потонул в незнаемых ужасах фашистского концлагеря. Это огромное желтое лицо с подмалеванными усами никак не могло утешить Эмброуз. В мастерской, среди и прочих, находился молодой человек призывного возраста. Его должны были вот-вот призвать. «Просто не знаю, как быть», — говорил он. Разумеется, всегда можно сказать, что отказываешься служить, потому что совесть не велит. У меня нет совести. Сказать, что у меня есть совесть, значило бы отречься от всего, за что мы боролись. Но тогда, — недоумевал молодой человек, — раз у меня нет совести, я, ей-богу, свободно могу сказать, что она у меня есть. У нас тут Питер и Безил. Мы все настроены очень весело и воинственно. Можно мы придем к тебе завтракать? Безил говорит, вечером должен быть ужасающий налет, так что, возможно, мы увидимся в последний раз. Ой, кто это? Да? Ведь я же сказала вам, что я. Кто я, Безил? Я ВР-13. Какая-то чудачка на станции спрашивает, почему я веду личный разговор. Ну так вот, Марго, мы все закатимся к тебе. Это будет привет. Алло, алло. Я так и знала, что эта чертова мымра разъединится. Природу, а за ней искусство для людей. Строка из поэмы английского поэта Ландера Селиджа 1775-1864. Последний плод со старого дерева. Сырая природа резко нужна. Окровавленные плыки и когти, тулонские матросы, пахнущие вином и чесноком, негнущимися загорелыми шеями, сигаретой, прилипшей к нижней зубе, то и дело переходящее на невразумительное высокомерное арго. Вот куда приезжаете, в эту мастерскую, к этим грубым и нудным юнцам, к этой смехотворной желтой голове в обрамлении карамелек. В дни Дягилева его путь был путь наслаждений. В Итоне он коллекционировал карикатурные листы с рисунками Ловата Фрейзера. В Оксфорде он декламировал в рупор под аккомпанемент расчесок папиросной бумаги. Клод Ловат Фрейзер, 1890-1921, английский художник, театральный декоратор. В Париже он часто бывал у Жана Кокто и Гертруды Стайн, и там же написал и опубликовал свою первую книгу «Очерк о монпарнасских неграх», запрещенную в Англии Уильямом Джонсоном Хиксом. Уильям Джонсон Хикс, 1865-1932, английский юрист и политический деятель, занимавший многие государственные посты, в том числе пост министра внутренних дел в 1924-1929 годах. После этого путь наслаждений пошел легонечко под уклон и привел его в мир модных фотографов, сценических декораций для Кокрена, в мир Седрика Лина и его неаполитанских гротов. Тогда он решил свернуть с пути наслаждений и сознательно избрал путь суровый и героический. Чарльз Блейк Кокрен, 1872-1951, известный английский предприниматель. Шел год кризиса в Америке. героических решений, когда Поль пытался уйти в монастырь,